Вдруг они ее признают. Вон там есть целая куча фотографий. Пусть каждый возьмет по нескольку штук. Офицер, обложенный пачками фотографий, принялся сортировать их, раскладывая на кучки. «Что-нибудь уже известно по поводу крови Керри, босс?» — спросил молоденький детектив. Полицейские называют погибшую именем героини романа Стивена Кинга «Керри». По роману в 1976 году снят одноименный фильм. Рикмен резко повернулся к нему. «Что вы сказали?» Тот, встревоженный, оглянулся на товарищей. «Я поинтересовался анализами ДНК, босс. Как вы назвали ее?» — спросил Рикмен. И в комнате установилась тишина, затишье перед бурей. Офицерик поерзал на стуле. «Керри, босс?» Рикмен внимательно посмотрел на него. «Ваше имя?» «Детектив Рейд, босс». Он облизнул губы. «Так вот, детектив Рейд, нам неизвестно имя этой девушки. Неизвестен и возраст. Мы лишь полагаем, что, вероятно, она была еще почти подростком. И эту девочку выбросили как мусор на помойку, где она медленно и мучительно скончалась от потери крови». Ему вспомнились слова и слезы Грейс накануне вечером. Среди команды царила стыдливая тишина. Видимо, юный детектив был не единственным, кто называл жертву Керри. «Как мусор!» — с намеренным нажимом повторил Джефф. «Сейчас мы уже ничего не можем изменить, но мы должны хотя бы с элементарным уважением относиться к человеческому достоинству, которого лишили ее убийцы». Рейд принес свои извинения, и через некоторое время народ угомонился. «Отвечая на ваш вопрос, — продолжил Рикмен, — могу сказать, что ДНК-профиль жертвы не обнаружен в базе данных. Результаты анализов других пятен крови из лаборатории пока еще не поступали. Есть и хорошая новость. С 9:00 текущего дня нас подключают к программе «Холмс-2» в режиме реального времени». Поднялся приглушенный одобрительный ропот. Даже группа Фостера слегка посветлела. В подразделении «Холмс» работали квалифицированные специалисты. Классификаторы, аналитики, поисковики, программисты. В базу данных «Холмс-2» заносились многочисленные результаты оперативной работы, которые затем обрабатывались компьютером. В считанные секунды регистрировались и сортировались тысячи версий расследования, обрабатывались тысячи перекрестных ссылок. Младшим чинам это нравилось, потому что программа в приоритетном порядке просеивала такую массу данных, от которой человеческий мозг давно бы закипел. К тому же каждый понимал. Раз используется «Холмс-2», значит, ты задействован на важняке. А такие дела осветили продвижением по службе. Все рапорты, оформленные в установленном порядке, он взял в руки копию отчета в 4 экземплярах, должны передаваться непосредственно диспетчеру подразделения «Холмс» в комнату 208. «Кто сегодня распределяет задачи, босс?» — спросил кто-то. «На сегодняшний день сержант Фостер. Команда «Холмс» уже загружена обработкой данных, поэтому если у вас будет что-то требующее, по вашему мнению, срочного внимания, обращайтесь к Фостеру, а также сигнализируйте диспетчеру «Холмс». Что касается завтрашнего дня, то за мероприятие будет отвечать прикрепленный к нам диспетчер «Холмс». Он подождал, и поскольку вопросов больше не было, предоставил слово сержанту-детективу Фостеру. «Сержант...» Одним духом выпалил первые три задачи еще до того, как Рикмен вышел из комнаты. Фостер дождался, пока инспектор-детектив Рикмен отойдет за пределы слышимости и повернулся